На Тверской, улице Горького, 14, находился один из блистательнейших литературных салонов пушкинской поры, салон Зинаиды Александровны Волконской, 1792-1862 годы. Я слежу за сочинителем Пушкиным, насколько это возможно. Дома, которые он наиболее часто посещает, суть дома княгини Зинаиды Волконской, князя Вяземского поэта, бывшего министра Дмитриева и прокурора Жихарева. Разговоры там вращаются по большей части на литературе. Так писал в тайном сообщении жандармский полковник Бибиков Бенкендорфу. В салоне княгини Волконской Пушкин появился вскоре после приезда в Москву в 1826 году. При первой же встрече княгиня очаровала и смутила поэта пением его элегии «Погасло дневное светило». Салон Волконской размещался во дворце, боковой фасад которого выходил в Козицкий переулок. В XVIII веке переулок назывался Успенским. Статс-секретарь Екатерины II Козицкий выстроил дворец по проекту Казакова. Это был подарок жене. С тех пор переулок стал называться Козицким. Дом этот был одним из самых больших и лучших в Москве в ту пору. В классическом стиле, с портиком, украшенным колоннами, с гербом на фронтоне и двумя металлическими балконами. В глубине квартала парадный двор. От подъезда поднималась беломраморная лестница на бельэтаж в парадные залы дворца. Интерьеры были украшены вывезенными из Италии античными статуями и рельефами, оригиналами и копиями картин мастеров Возрождения. Все в этом доме носило отпечаток служению искусству и мысли, писал Вяземский, а вот свидетельство другого современника Муравьева. В великолепных залах дома оперы живые картины и маскарады часто повторялись, и каждое представление обставлено было с особенным вкусом, ибо княгиню постоянно окружали итальянцы. Тут же в этих салонах можно было встретить и все, что только было именитого на русском Парнасе. И о самой хозяйке с восторгом пишут современники. Это была действительно незаурядная женщина, красивая, образованная, писала стихами и прозой, кроме того, обладала прекрасным низким контральто. В 1825 году Общество истории и древности российских при Московском университете избирает Волконскую своим почетным членом за ее исторические сочинения. Именно у нее родилась мечта об устройстве эстетического музея при Московском университете. Этот музей предполагалось посвятить античному ваянию. Были составлены планы, но у города не нашлось денег. Лишь в конце XIX века профессорам Московского университета удалось осуществить этот план – создать музей изящных искусств. Ныне Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Собирались в этом доме обычно по понедельникам, устраивали литературные чтения, и сколько тут было шуму, смеху, сколько рассказов, анекдотов, планов и предположений, вспоминал Погодин. Иногда сочиняли сказки, повести, как-то забавляясь, сочинили безделку «Пампушки». Смешное коллективное произведение, созданное при участии хозяйки. Посетителем блестящего литературного салона Зинаиды Волконской был Адам Мицкевич. Вскоре после приезда из Михайловского Пушкин уехал из Москвы в Петербург. Москвичи нетерпеливо ждали его возвращения. «Возвращайтесь к нам! Московский воздух легче!» Великий русский поэт должен творить или в степях, или под сенью Кремля, и автор Бориса Годунова принадлежит царственному граду, так писала Волконская. В ноябре Пушкин вновь появился в Москве. время оживленных встреч, разговоров, споров, а между тем за салоном не прекращалось полицейское наблюдение. Из Москвы шефу жандармов Бенкендорфу 9 мая 1826 года сообщалось: «Между дамами две самые непримиримые и всегда готовые разорвать на части правительство — княгиня Волконская и генеральша Каковницына. Их частные кружки служат сосредоточением всех недовольных, и нет брани более злее той, какую они извергают на правительство и его слуг». Репрессии, начавшиеся в России после поражения восстания декабристов, непосредственно затронули и окружение Волконской, но не испугали ее. В ее доме останавливались жены декабристов, решившие следовать за мужьями в Сибирь. В июле 1826 года здесь сердечно приняли Трубецкую, а в декабре жену Волконского, брат мужа Волконской, Марию Николаевну. В Москве я остановилась у Зинаиды Волконской, моей третьей невестки. Она меня приняла с нежностью и добротой, которые остались мне памятны навсегда. Окружила меня вниманием и заботами, полная любви и сострадания ко мне. Зная мою страсть к музыке, она пригласила всех итальянских певцов, бывших тогда в Москве. Так через много лет вспоминала Волконская о вечере 27 декабря 1826 года. На этом вечере Пушкин читал «Послание в Сибирь», но передал он это стихотворение Муравьевой несколькими днями позже с той целью, чтобы она отвезла стихотворение ссыльным декабристам. Угроза преследований нависла над некоторыми посетителями салона Волконской. Она обратилась к Николаю I с просьбой пощадить ближайших друзей, в том числе Вяземского, насчет которого ходили весьма тревожные слухи. Этот поступок был следствием немалого гражданского мужества. С неиссякаемой энергией Волконская и в это тяжелое время продолжала способствовать популяризации истории и культуры России. Она задумала создать общество «Патриотическая беседа» из русских и западноевропейских ученых с целью распространения на Западе сведений о России, для чего предполагалось издание журнала на французском языке. Главная задача общества должна была состоять в том, чтобы знакомить Западную Европу с достопримечательностями нашего Отечества, собирать сведения о русских древностях всякого рода и доставлять пособия к сочинению и напечатанию достойных уважения творений касательно русской истории, археологии, древней географии, филологии славянских и других племен. Волконская приняла решение уехать из России. Ее выбор пал на Италию, в которой она родилась, язык, который прекрасно знала. Прощание было грустным. Московские поэты Боротынский, Шевырев и Павлов по этому поводу написали стихи. «Из царства Виста и зимы, где под управой их двоякой, и атмосферу и умы сжимает холод одинакой, где жизнь какой-то тяжкой сон, она спешит на юг прекрасный, под Авзанийской небосклон». Так современник Пушкина Евгений Абрамович Боротынский, 1800-1844 годы, вместе со своими друзьями грустил по прекратившему свое существование блистательному литературному и художественному салону. В 1825 году Боротынский после отставки переехал в Москву для ухода за больной матерью. 9 июня 1826 года Боротынский женился на Энгельгард. Поэт нашел счастье в семейной жизни, о которой мечтал еще раньше, служа в Финляндии. Нашел обреченную судьбу, нежную подругу, женщину с тонко развитым поэтическим чувством, большим умом, твердую непреклонную волей и мягким отзывчивым сердцем. Супруги поселились в доме отца Анастасии Львовны в бывшем Большом Чернышевском переулке, улица Станкевича, 6. Дом этот принадлежал когда-то семейству Сумароковых. После женитьбы жизнь Боротынского не богата значительными событиями. Сергей Львович Пушкин так описывал ее. «Не зная бессонных ночей на балах и раутах, Боротынские ведут жизнь самую простую. Встают в 7 часов утра во всякое время года, обедают в полдень, отходят ко сну в 9 часов вечера и никогда не выступают из этой рамки, что не мешает им быть всем довольными, спокойными, следовательно, счастливыми». В стихах и поэмах этого времени Боротынский рисует картины Москвы. В поэме «Цыганка» он описывал народные гуляния под Новинским монастырем, ныне давно несуществующим. Это часть Садового кольца между нынешней площадью Восстания и Проточным переулком. «Неделя светлая была, и под Новинское звала граждан московских. Все бежало, все торопилось, стар и млад. Жильцы лачуг, жильцы палат, живой и смешанной толпою, туда, где словно сам собою, на краткий срок, в единый миг, блистая пестрыми дворцами, шумя цветными флюгерами, средь града новый град возник, столица легкого безделья». Поэта часто можно было встретить на знаменитом бульваре, когда бульвар Тверской дремал под нисходящей мглой, пустела длинная аллея. Тогда же Боротынский писал: «Как не любить родной Москвы?» К этому необходимо добавить, что он близко познакомился с Вяземским, Погодиным, Языковым, Веневитиновым, Хомяковым, братьями Киреевскими. В доме у Боротынского часто бывал Пушкин. «Гармония его стихов», — писал он в одной из статей о Боротынском, — «свежесть слога, живость и точные выражения должны поразить всякого, хотя несколько одаренного вкусом и чувством. Время ему занять степень, ему принадлежащую, и стать подле Жуковского и выше певца Пинатов и Тавриды», отмечал Пушкин. В 1828 году поэты выпустили книгу под названием «Две повести», в которой были напечатаны поэмы Пушкина «Граф Нулин» и поэмы Боротынского «Бал». В 1829 году Пушкин и Боротынский были избраны членами Общества любителей российской словесности при Московском университете. Это общество было создано при Московском университете в 1811 году. И в его деятельности принимали участие Батюшков, Вяземский, Глинка, Жуковский, Карамзин. Одно время в заседаниях общества, которые проходили, как правило, в стенах университета, участвовала Зинаида Волконская, гостеприимная хозяйка уже известного нам литературного салона. Во второй половине XIX века деятельность общества была связана с именами Аксакова, Островского, Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого, Тургенева. Общество просуществовало до 1917 года. В конце 1830 года, приехав в Москву из Болдина, Пушкин читал здесь повести Белкина, от которых Боротынский пришел в восторг. О частых встречах Пушкина с Боротынским в последующие приезды в Москву свидетельствует строки пушкинского письма к жене, написанного осенью 1833 года. «Кто тебе говорит, что я у Боротынского не бываю? Я и сегодня провожу у него вечер, и вчера у него был. Мы всякий день видимся». Дружба со старыми друзьями, такими как Вяземский, была опорой Боротынского. Часто гостил в подмосковном имении Вяземского Астафьева, бывал на литературных вечерах в его доме в Большом Чернышевском переулке. Среди писателей, посещавших дом Вяземского, был Александр Сергеевич Грибоедов, 1795-1829 годы. Записей о рождении Грибоедова не обнаружено. Некоторые исследователи условно годом его рождения считают 1794. Грибоедов родился в Москве. В 1803 году он был определен в Московский благородный университетский пансион. 12 лет в 1806 году поступил в Московский университет на словесное отделение. Александр Сергеевич был основательно осведомлен в русской и европейской литературе, превосходно владел французским, немецким, английским, знал латынь, разбирался в греческом. За 6,5 лет учения в университете Грибоедов закончил курс словесного и юридического факультетов, занимался математикой и естественными науками, приготовился к докторскому испытанию. По общему признанию современников, он был одним из образованнейших людей России. Грибоедов служил в Петербурге на Кавказе. О Москве он писал: «Этот дом родимый, в котором я вечно, как на станции, проеду, переночую, исчезну». Приезжая в Москву, Грибоедов часто останавливался у своего друга Бегичева. В конце марта 1823 года, когда он приехал в Москву в очередной раз, прямо с дороги явился в дом Бегичева на Мясницкой, улица Кирова, 42. Здание сохранилось, построено оно в 1797-1802 годах по проекту Казакова. В его ансамбль вошли палаты 17 века. Нарядная ограда с воротами связывает крылья дома и отделяет от улицы глубокий парадный двор. Высокий портик является центром композиции. Здание сохранило интерьеры парадных комнат, украшенных декоративными росписями, лепкой, искусственным мрамором. Сюда Грибоедов привез два акта комедии «Горе от ума», во время чтения которой Бегичев сделал ряд замечаний другу. Грибоедов сжег многие страницы и написал их заново. Пушкин писал, что эти годы для Грибоедова были и переворотом в его судьбе, и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия «Горе от ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. В 1959 году неподалеку от дома у входа на Чистопрудный бульвар открыт памятник Грибоедову, авторы его скульптор Мануилов и архитектор Заварзин. Писатель изображен во весь рост. Бронзовая фигура Грибоедова установлена на высоком гранитном постаменте. В опущенной правой руке он держит перчатку, левой придерживает наброшенную на плечи крылатку. С двух сторон цилиндрического постамента ниспадает театральный занавес, приоткрывающий подмостки сцены с изображением героев бессмертной комедии, на которых в смятении оглядывается Чацкий. Грибоедов часто вкладывает в уста героев свои раздумья о Москве. Так Чацкий говорит: «Нет, недоволен я Москвой». Он недоволен ею потому, что знает заранее, что отрицательным будет ответ на вопрос: что нового покажет мне Москва? И потому, что и автор, и его любимый герой, выражение его мысли и души, знают, что светлая мысль гаснет, обволакивается рутиной в том кругу московского общества, которому они принадлежат. Да и кому в Москве не зажимали рты? Обеды, ужины и танцы. О серьезных занятиях здесь никто и не помышляет. Ну, право, чтоб вам в Москве у нас служить, и награждение брать, и весело пожить. или «Ах, нет, братец, у нас ругают везде, а всюду принимают». Поэтому на всех московских есть особый отпечаток. Вот именно потому-то разочарованный Чацкий и покидает стремительно Москву. Вон из Москвы, сюда я больше не ездок. Наряду с характеристикой московского дворянского общества мы находим на страницах комедии и конкретные упоминания о людях, о московских улицах, например, о Кузнецком мосте. Вот он, Кузнецкий мост, наряды да обновы. Кузнецкий мост во времена Грибоедова – улица модных лавок, средоточие влияния французских мод. В комедии мы найдем названия лишь немногих московских улиц, разве что мимоходом упомянет Хлёстова, приезжавшая к Фамусову на бал. «Легко ли в 65 лет тащиться мне к тебе, племянница? Мучение! Час битый ехала с Покровки, силы нет, ночь светопреставления». Долгие годы дом римской Корсаковой не сохранился. На нынешней Пушкинской площади назывался домом Фамусова. Фасад здания выходил на Страстную площадь. Дом был большой, просторный, в 2 этажа и в 2 десятка комнат, с залой, позволявшей устраивать маскарады и балы на сотни персон. По преданию, пишет Вересаев, именно в этом доме разыгрывается действие «Горя от ума». Рассказывает, что однажды на балу у Корсаковой Грибоедов сильно нападал на пристрастие москвичей ко всему французскому. Это вызвало общее изумление и негодование. Все порешили, что Грибоедов сошел с ума. Весть быстро распространилась по городу. Многие заезжали к Грибоедову справиться о здоровье. Грибоедов сказал: «Я же им докажу, что я не сошел с ума», и написал «Горе от ума». Хозяйка дома, Мария Ивановна Римская-Корсакова, должна иметь почетное место в преданиях хлебосольной и гостеприимной Москвы. Она жила, что называется, открытым домом, давала часто обеды, вечера, балы и маскарады, разные увеселения. Зимою санные катания за городом, импровизированные завтраки. Красавицы дочери ее, и особенно одна из них, с намеками воспетая Пушкиным в Онегине, были душою и прелестью этих собраний. Сама Мария Ивановна была тип московской барыни в хорошем и лучшем значении этого слова. Так писал о ней Вяземский. В последний приезд в Москву Грибоедов останавливался в доме Бегичева на Большой Дмитровке, Пушкинская улица, 15, перестроен.